Глава вторая. Те, кто хуже татарина. Купленный Лавриком раритет, судя по облику, должен был помнить еще Вторую мировую. И свою репутацию совершеннейшей развалюхи принялся усиленно подтверждать, когда они ехали по городу. Дребезжало, звякало и лязгало, такое впечатление одновременно местах в 20. От подвески мало что осталось, и любую неровность они весьма ощутимо чувствовали своими задницами. Коробка передач при переключении он их испускала душераздирающий скрежет, под капотом порой что-то нехорошо взрёвывало. Однако этот монстр все же ехал без остановок и смог даже выдать километров 60 в час, когда городок кончился и начались безлюдные места, тянувшиеся вдоль реки редколесья, с попадавшимися там и сям высоченными, в человеческий рост пучками каких-то желтоватых кустов, жестких, как проволока. Их приходилось всякий раз объезжать, чтобы не застрять безнадежно. Поскольку развалюха была английская, руль был, конечно же, справа, а рядом с Лавриком, зорко следя за окрестностями, помещался Мазур, держа наготове извлеченный из-под заднего сиденья британский же стерлинг. Такое впечатление, ровесник машины, однако ухоженный и признанный вполне надежным. Век стрелкового оружия при заботливом уходе может быть очень долгим. Мазур, как и немногие посвященные, прекрасно помнил, когда в соседней Бангале партизаны воевали против португальцев, Советский Союз, что уж греха таить меж своими, через десятые руки поставлял им солидные партии автоматов ППШ, лежавших на складах с отечественной. И ничего, трещотки исправно служили, пользовались любовью за простоту конструкции и диск на 70 патронов. Большую часть пути они проехали, не встретив ни единой живой души, что четвероногой, что двуногой. Только раз слева, метрах в 200, в лесу обнаружилось с полдюжины двуногих, шагавших вереницей с мешками за спиной и винтовками на плече. Никаких хлопот с ними не было, наоборот, едва заслышав шум мотора, странники припустили вглубь леса так, словно намеревались побить мировой рекорд по бегу. Судя по поведению, это были не партизаны и не диверсанты, а люди гораздо более приличные, какие-нибудь честные контрабандисты или везучие старатели с другого берега реки. Мазур мельком подумал, хорошо, что им на сей раз выпала Южная Африка, а не Центральная. И жары той нет, и лес не похож на экваториальные джунгли. Зеленый ад, сплошное переплетение веток и лиан. Вот только запахи, как везде, были чужие, экзотические. Угодивший в Африку за пределами городов, постоянно пребываешь в этаком липком облаке чужих запахов. Здесь и листья, что живые, что гниющие, пахнут совершенно иначе, и трава, и даже земля, и реки. Справа на реке вдруг раздался могучий, истошный, душераздирающий рев. Быть может, так в незапамятные времена орали динозавры. Никто из четверых и ухом не повел, имея некоторый опыт африканского житья-бытия. Это не инопланетное чудище ревело, и не динозавр из тех, что якобы до сих пор обитают в дебрях. Всего-навсего подал голос один из здешних многочисленных бегемотов. Вполне возможно, просто так, от нечего делать, чтобы не забыли, что он тут живет. Мазур надеялся, что тем, кто планировал операцию, хватило сообразительности выбрать стартовую точку на берегу реки в том месте, где нет поблизости бегемотих лежбищ. Несмотря на свою мнимую неуклюжесть, бегемот в воде весьма проворен и запросто может перекусить человека пополам. Да и на суше при нужде бегает шустро. Не дай бог напороться на мамашу с детенышем. Опаньки! Под капотом послышалось нехорошее шипение, и оттуда потянулась струйка пара, распухавшая на глазах, превращавшаяся в облачко. То ли вода в радиаторе вскипела от натуги, то ли накрылся сам радиатор. Лаврик, восседавший за баранкой с невозмутимым видом, и ухом не повел. Он просто-напросто втоптал газ до предела, явно намереваясь побыстрее проехать, сколько удастся. Лендровер, лязгая, гремя, подпрыгивая и, исходя паром, петлял между деревьями из последних сил. Потом в двигателе что-то громко, мерзко лязгнуло, словно в мясорубку угодил напильник. Последние облачка пара рассеялись, мотор замолк, машина проехала по инерции еще несколько метров и остановилась как-то так, что сразу почувствовалось полные кранты. «Приехали», — преспокойно объявил Лаврик, первым спрыгивая на землю. «А все-таки не подвел, джентльмен, чуток не дотянули». Он показал вперед, там, метрах в 300, стоял совсем неподалеку от берега грузовик с брезентовым тентом. Он казался брошенным, ни живой души рядом. «Они?» — спросил морской змей. — Они, присмотревшись, уверенно сказал Лаврик, но все равно ушки на макушке. — Не дети, — сухо отозвался морской змей. — Пошли. Мазур держал автомат наготове, остальные трое извлекли старенькие револьверы, какие можно найти в кармане практически у всякого, кто уходит за реку. Полиция по неписанным законам здешних мест к этому не цепляется, если только из них не палят на улице или в кабаке. Редколесье отлично просматривалось. Если Мануэле с напарником все же удалось вычислить и повязать здешние охранки, и возле машины ждет засада, то прятаться она может только в кузове, под тентом. Стволы деревьев тонкие, за ними ни за что не укроешься, вот разве что... — Кирилл, — тихонько сказал Лаврик, — справа кусты, верхушечки нехорошо раздвинуты. Не сказав ни слова, Мазур переместился на правый фланг, приготовился при нужде попотчевать здоровенный пучок светло-желтых веток свинцом британского производства. Действительно, справа жесткие ветки остались раздвинутыми, словно там устроился объект размером с человека. Сотни метров до машины, полсотни, двадцать. Из-за капота появился человек с автоматом в опущенной руке. Он двигался нарочито медленно, плавно, явно предусматривая, что по нему могут и пальнуть сгоряча. Револьверы, впрочем, тут же исчезли в карманах, а Стерлинг Мазур опустил. Еще не стемнело, и все моментально узнали Мануэля, кубинского коллегу с той стороны границы, который умер бы, но не согласился, будучи каким-то чудом все же взят в плен, играть роль подсадной утки. «Сдохла машина!» — блеснул он великолепными зубами, вешая автомат на плечо. «В надлежащем месте сдохла!» — отозвался Лаврик. «У тебя там кто?» — он кивнул в сторону кустов. «Хесус, вы его не знаете», — сказал Мануэль. «Мало ли что, он пока там и посидит. Пойдемте, компаньерус, как это, прибарахляться!» Вслед за кубинцем они запрыгнули в кузов. Мануэль зажег фонарь, повесил его на одну из поддерживавших тент металлических дуг. Они бегло оглянулись и обнаружили, что оказались в пещере сокровища Али-Бабы. Для людей их ремесла именно так и обстояло. Акваланги, гидрокостюмы, маски и ласты, оружие. Разумеется, ничто не указывало ни на Советский Союз, ни на какую-нибудь из стран Варшавского договора. Автоматы западногерманские, Хеклер-Кохи с глушителями, браунинги хай-пауэр, опять-таки с глушителями, производятся по лицензии и состоят на вооружении чуть ли не в 50 странах, гранаты французские, ножи португальские, приборы ночного видения, скорее всего, итальянские, капиталистический интернационал, в общем. Лаврик первым делом взялся за небольшие футляры в углу. Расстегивая молнии и копаясь в позвякивавшем содержимом, он приговаривал: «Это мое, это обратно мое, это твое, Коля, твое, мое. Выгружаем», — распорядился морской змей, — «и облачаемся в темпе». Когда они выпрыгнули из грузовика, вокруг уже была темнота. Здесь темнеет моментально, без красивых закатов. Солнце ухает за горизонт, как утюг, в воду, и сразу падает мрак. Ночь безлунная, разбойничья. Ну, конечно, именно так планировщики и подгадали. Они привычно облачались в тусклом свете фонаря из кузова. В небе сияла россыпь звезд, а от близкой реки тянуло прохладой. Стояла совершеннейшая тишина. Еще несколько минут, и к реке неторопливо двинулась вереница затянутых в черные фигур. Маски опущены на лица, загубники во рту, все шагают спинами вперед, чуть слышно шлепая ластами по траве. Остановились в шаге от спокойной, лениво текущей воды. Мануэль торопливо сказал: «Глубина у берега более 2 метров. Мы проверили. Удачи, компаньеру». На миг вынув загубник, морской змей проворчал: «К черту, клос дьяблос». Он оттолкнулся пятками и спиной вперед без малейшего всплеска ушел под воду. Мазур пошел вторым. Как бывает, в подобной обстановке происходящее казалось чуточку нереальным. Очередным сном. Не кошмарным, правда, спасибо и на том. Размеренно пошевеливая ластами, Мазур скользил, летел, плыл в совершеннейшей темноте. Только отражение звезд с копищем размытых пятнышек лежали на спокойной водной глади. Мешок за спиной ничуть не давил на плечи. Благодаря располагавшемуся там надутому воздухом пластиковому пузырю, пристроенный на груди небольшой приборчик в водонепроницаемом чехле исправно показывал глубину, расстояние до речного дна и даже до обоих берегов. Этот загнивающий запад, чтобы ему пусто было, но совершенно погряз в искусственном потребительстве, Какие приборчики там выпускают для мирных любителей подводного плавания? Любой может прийти в магазин и купить их хоть мешок. Разврат прям-таки трижды их в качель. Он плыл метрах в трех за морским змеем, ориентируясь на слабо фосфорисцирующие полоски, нанесенные по всей длине ласт командира, у всех имелись такие. Полоски впереди вдруг задвигались гораздо медленнее, потом стали уходить вверх. Командир всплывал. Не пытаясь думать и рассуждать, Мазур, согласно инструкциям, тоже пошел на всплытие. Голова оказалась над водой. Темная вода, темные берега, россыпь звезд над головой. Морской змей легкими, уверенными грибками, удерживаясь на поверхности, оглянулся, выпустил изо рта загубник и, видя, что все остальные тоже вынырнули, негромко сказал: «Спокойно, ребята, слева абориген». «Мать твою, да чего внушительный попался абориген!» Глаза давно привыкли к темноте, и легко можно было рассмотреть слева, метрах в десяти от них, заслонявшую часть звезд, длинную и массивную тушу. Бегемот, наполовину погрузившись в воду, пялился на пловцов, громко похрапывая и фыркая, и что это на его языке означало, понять решительно невозможно. Никто не озаботился прочитать им краткий курс о гипопотамовых привычках. Известно, что бегемоты крокодилов терпеть не могут. А мамаша, подобно многим другим звериным мамашам, в лепешку разомнет любого чужака, окажись он поблизости от детеныша. Бегемот торчал на том же месте. А они, соответственно, тоже. Ситуация более чем хреновищная. Можно, конечно, достать из мешков автоматы, если хватит времени, и чесануть длинными, но этакого дядю быстро не положишь. Если начнет биться в воде раненый, не все от него и увернутся, а ножиком можно ткнуть разве что в глаз, но тут опять-таки задергается, как бешеный. — Эй, дядя! — негромко произнес морской змей. — Мы тебя не трогаем. Шел ты нахер! В любом случае, бегемот должен был уже уяснить, что они не крокодилы. Единственное зыбкое утешение. Время ползло невероятно медленно. Наконец, огромная толстокожая животина храпнула, ухнула, фыркнула и, поднимая нешуточную волну, поплыла к берегу. Обошлось. Не теряя времени, морской змей взял в рот загубник и нырнул, подавая пример остальным. Обусловленный сигнал они увидели еще издали. Справа, судя по показаниям эхолота, на самом дне светилась пронзительно синяя точка. Когда они подплыли вплотную, разглядели, что фонарик укреплен в старой автомобильной фаре таким образом, чтобы его было видно только тем, кто движется маршрутом, по которому пришла группа. Они стояли на дне, легкими грибками сопротивляясь медленному течению, норовившему потащить с собой. Потом морской змей хлопнул по плечу викинга, и тот, оттолкнувшись, поплыл к берегу. Не самая веселая работенка ему выпала — идти в разведку. Правда, остальные трое не в лучшем положении. Если о них узнали и подготовили встречу, одинаково скверно придется всем. Вылетит пара-тройка катеров с эхолотами и прожекторами, и будет вам старая песенка: «Прощайте, родные, прощайте, друзья, Гренада, Гренада, Гренада моя». Сверху раздалось металлическое постукивание, три стука подряд, одиночный и еще три. Пока что викинг не усмотрел на берегу ничего подозрительного, и они двинулись на берег. Самое уязвимое место любого водоплавающего десанта, неважно, из батальона морской пехоты он состоит или из малой кучки спецназовцев, — высадка на берег. Если накроют огнем, будет уныло. Впрочем, странников, наподобие морских дьяволов, всякий умный человек всегда старается брать живьем, а не валить в первые же секунды огнем на поражение. Но оптимизма это не прибавляет, поскольку им категорически запрещено попадать в плен. В лихорадочном темпе освободились от аквалангов и ласт, увешались оружием, надели спортивные туфли на резиновой подошве, закрепили акваланги и ласты под водой у самого берега, накрыв их капроновыми сетками, вбив в землю острые штыри, встали на берегу, прислушиваясь и присматриваясь. Тишина, прохлада, вопреки мнению иных дилетантов, в Африке ночами весьма прохладно, а то и холодно. Усыпанное звездами небо над Рескалесьем. Идиллия, на первый взгляд. Однако расслабляться не следовало. Их могли попытаться взять на маршруте, в любой точке, желательно подальше от берега. Это азбука. Они двинулись к цели по всем правилам. Палец на спусковом крючке, первый и третий развернули стволы влево, второй и четвертый вправо. Пару раз в кронах над головой сонно вскрикивали и возились неизвестные птицы. Один раз от них припустило, что есть мочи, какая-то хвостатая зверюшка размером с кошку. Гррррррум! Без команды машинально они, присев на полусогнутых, развернулись на восток, где громыхнуло, и качественно. Нет, слишком далеко отсюда, чтобы иметь к ним отношение. Ага, там, на востоке, быстро поднималась над горизонтом яркая желтая полоска, строго вертикально, потом, описав дугу, стала уходить к земле. Ага, выхлоп ракеты, ночной пуск. Здешние трудятся по-стахановски даже ночью. Они преодолели 3/4 расстояния до поселка. Вдали уже показались белые домики и огни фонарей, и никто до сих пор так и не попытался свести с ними самое тесное знакомство. А вот это уже давало кое-какие основания для оптимизма. Неразумно было бы допускать их к самому поселку и пытаться захватить там. Юаровцы черт знает сколько лет воюют с партизанами у себя дома, и опыт накопили изрядный. Они подошли так близко, что и без бинокля можно было рассмотреть аккуратный ряд сборных щитовых коттеджиков, выкрашенных в белый цвет с учетом дневной африканской жары. «Нарядились», — распорядился морской змей и первым принялся натягивать белый комбинезон с капюшоном. Черные гидрокостюмы на фоне белоснежных домиков бросались бы в глаза, как ворона на чистом снегу. Правда, был и опасный момент. Вздумай кто-нибудь, маявшийся бессонницей или помянутые патрули, бросить случайный взгляд в сторону леса, фигуры в белом, почти бегом приближавшиеся к поселку, заметил бы в два счета посреди ночной темени. Но тут уж ничего не поделаешь. В поселок они заходили с той стороны, где на окраине располагался длинный, раза в 3 длиннее соседних домик, казарма тревожной группы. Расчет незамысловатый и верный. Здесь патрули наверняка не появляются вовсе. Смешно и глупо двум часовым с собакой ходить дозором там, где разместилось 2 десятка хорошо вооруженных командос. В казарме светятся 2 окошка из 8. Зная реалии ремесла, а они везде почти одинаковы, можно предполагать, что ночная смена бодрствует на боевом дежурстве, а остальные спят, но наверняка одетыми, обутыми, так чтобы по сигналу вмиг повскакать, разобрать оружие и галопом чесать в поисках неприятеля. Часового у входа нет. Стоят 2 джипа с пулеметами в задней части кузова, такие современные тачанки. Казарма, как и остальные дома поселка, на белых сваях, так что меж полом и землей с 0,5 метра пустого пространства. Судя по едва уловимому химическому запаху, сваи щедро намазаны какой-то гадостью, чтобы по ним не лазили в гости визитеры наподобие скорпионов или ядовитых пауков, этого добра здесь хватает. Согнувшись в 3 погибели, совершенно бесшумно они цепочкой пробежали под высоко расположенными окнами казармы, слыша звяканье посуды, ленивый разговор на непонятном языке, африканец, конечно, которого никто из них не знал. Чаи, наверное, гоняют ребятки, скучая на дежурстве. Они, конечно, не разлепились, но чуточку все же размякли, как и патрули. За все время существования полигона ни единого налета на него не было, а это всегда чуть расхолаживает караулы. Улочка, освещенная фонарем. Света в окнах нет. Ага, все без команды отпрянули за ближайший угол. Почти в самом конце улицы, по перпендикулярной к ней, неторопливо прошагали 2 с автоматами на плече и собакой на поводке. Собака, судя по силуэту, буль-мастиф, отличный сторож и охранник. Породу в свое время именно здесь, в Южной Африке, вывели англичане. Патруль прошел метрах в 200. Тут и собака не учует, если нет ветра в ее сторону, а погода-то, хвала небесам, стоит безветренная. Бесшумно, как тени, они двинулись дальше, повернули налево, посреди благолепной тишины, и это было как во сне. Стоп! Справа на перекрестке показались длинные тени, числом 2, и еще 1 гораздо короче. Это уличный фонарь светил в спину неторопливо шагавшему патрулю. Если они свернут влево, а они поворачивают, четверка мгновенно рухнула на землю и проворно, бесшумно заползла под ближайший домик. Совсем рядом уже слышались уверенные, не такие уж тихие шаги патрульных. Они, разумеется, не собирались красться по кошачке здесь у себя дома. Шумное дыхание собаки. В ту сторону уставились 3 автоматных ствола. Не окажись другого выхода, троицу придется класть. Затащить под дом, Это позволит выиграть какое-то время, вот только хватит ли этого времени, чтобы получить желаемое и уйти, кто ж знает. Но если собака среагирует, добром не разойтись. Лаврик, держа пистолет в левой руке, правой нацелился в сторону улицы флаконом-распылителем. Зыбкий, но шанс, если у них там кобель. Легонькое нажатие, и пес унюхает сильнейший аромат течной суки, после чего, как показывает практика, исправной службы от него долго не добьешься. Пока будет беситься, они вполне успеют доползти до противоположной стены, выбраться на соседнюю улочку и смыться. А если там сук, не прокатит. Легонькое повизгивание. Лаврик нажал кнопку и щедро опрыскал землю перед собой коварной химией. Слышно было, как собака шумно втянула носом в воздух, но осталась спокойной, только остановилась. Черт, точно, сука! Видны ее лапы, ноги в высоких шнурованных ботинках и мешковатых камуфляжных штанах. В такие минуты всегда от чего-то кажется, что враг услышит стук твоего колотящегося сердца. В каком-то метре от них показалась собачья башка. Чертова сука заглядывала под дом, шумно стала нюхать воздух. Там на улице послышались тихие, но прекрасно знакомые щелчки. Патрульные вмиг сняли автоматы с предохранителей. Ни рычания, ни оскаленных клыков. Еще раз напоследок шумно нюхнув воздух, собака убрала башку и, судя по движениям лап, вознамерилась уйти. Короткий обмен негромкими фразами на непонятном африканс, и патрульные двинулись дальше. Наступил краткий миг мгновенного, блаженного расслабления. Мазур, кажется, догадался, почему обошлось. Лаврик в своих догадках оказался совершенно прав. Долгие годы юаровцам досаждали исключительно черные партизаны-повстанцы-диверсанты. Соответственно, служебные собаки дрессировались выявлять не абстрактных посторонних, а непременно черных. Белые и черные пахнут по-разному, весьма по-разному. Значит, когда ставили систему безопасности полигона, обошлись без новшеств, привезли сюда собак, выдрессированных по привычной методике, и эта сука, нет, это прелесть собачья, унюхав белых людей, нисколечко не встревожилась. Любой, который не негр, для нее свой. Они выбрались с другой стороны, нырнули в переулок. Пройдя еще немного, увидели тот самый дом, аккуратный коттеджик с белым крылечком и острой крышей. Только в одном окне горит свет, определенно ночник. Все так же старательно пригибаясь, они обошли дом и оказались перед задней дверью, распахнутой настежь. Проем закрывала вторая, точнее, попросту густая сетка от мух на легкой раме. Трое разомкнулись в стороны, приготовив автоматы. А Лаврик совершил самое что ни на есть будничное действие, попросту согнутым указательным пальцем постучал по раме. Определенно выстукивал условный сигнал. Почти моментально под потолком вспыхнула лампочка, осветив неширокий коридор и стоявшего у самой двери кафра средних лет в защитных шортах и темной майке. При виде столь нестандартных визитеров он и субъект не выказал ни малейшего страха или удивления, наоборот, осклабился со всем радушием, открыл дверь сетку и отступил в конец коридора, все так же ухмыляясь. Мазур видел, как Лаврик изобразил лицом немой вопрос. Лыбясь еще сильнее, Кафр сложил большой и указательный пальцы левой руки колечком и потыкал в него указательным пальцем правой. Понять его было не мудрено. «О форме его», — тихонько сказал Мазуру морской змей. Повесив автомат на плечо, Мазур шагнул вперед и без малейших колебаний припечатал Кафру в нос кулаком, разбив его качественно, так что сразу пошла кровь. Кафр перенес это стоически, только охнул, да улыбка пропала. Вмиг, столь же качественно подбив черному глаз, Мазур жестом велел ему лечь на пол, снял с пояса моток прочной нейлоновой веревки и быстренько связал по рукам и ногам, засунул в рот кляп, напоследок легонько приложил по затылку краешком приклада, так чтобы осталась шишка. Картина получилась весьма даже убедительная. Верный слуга был врасплох застигнут пришельцами, вырублен, побит и повязан. Будем надеяться, что местная контрразведка иголки под ногти ему загонять не будет. Морской змей распоряжался скупыми жестами. Свет в коридоре погасили. Все четверо напялили приборы ночного видения. Теперь окружающие предметы четко рисовались в характерном зеленоватом сумраке. Викинг остался охранять заднюю дверь на случай других непредвиденных визитов, а Лаврик спокойно повернул ручку и потянул на себя дверь, ведущую вглубь дома. Она открылась совершенно бесшумно. Наверняка тот самый Кафр озаботился обильно смазать петли. Коридор с ковровым покрытием, картины на стенах, идиллические пейзажи, несомненно, европейские, ветряные мельницы над каналами, узкие улочки, застроенные старинными домами. Эстетствует хозяин, малость ностальгирует по далекой исторической родине. Справа, за аркообразным проемом без двери, определенно столовая, а за этой дверью... Вот он кабинет, вот он сейф в углу. На столе ни единой бумажки, аккуратист. И вот она дверь, из-под которой пробивается тусклый свет ночника. Секунда неподвижности, выразительный жест морского змея, и они по всем правилам вломились в комнату, в спальню, где на широкой кровати вольготно устроилась парочка прелюбодействующих. Мазур цинично усмехнулся про себя, отметив, что ничему такому они, в общем, не помешали. Хозяин всего лишь успел лишить предмет своей страсти юбочки да расстегнуть блузку. С похвальной быстротой превратив это увлекательное занятие, он потянулся к подушке, но Мазур еще быстрее двинул ему левой ногой по запястью и рассчитанным движением приложил автоматным глушителем в ухо. Ухо — штука нежная, и хороший удар по нему вызывает нешуточную боль, ошарашивающую человека на пару секунд. Использовав именно эти секунды, Мазур сдернул хозяина с постели, выкрутил руки и уложил физией на ковер. Левый приподнял подушку. Ну, разумеется, там наличествовал армейский кольт. Тем временем Лаврик, одним прыжком оказавшись на постели, вывернул девушке руки за спину, зажал рот, на том же англо-техасском сообщил: «Молчи и не дергайся, золотце, иначе глотку перережу». А она и так не ворохнулась, оцепенев от ужаса. Хозяин, надежно зафиксированный Мазуром, попробовал трепыхнуться, но это привело лишь к тому, что он уткнулся мордой в ковер, шипя сквозь зубы от боли в вывернутой руке. Крепкий мужик, лет 50, с красивой проседью на висках. Предмет его страсти выглядел наполовину моложе. Весьма смазливенькая, длинноволосая блондинка. Вот только глазище сейчас квадратные от страха. Она не понимает по-английски. Прямо-таки с трагическим надрывом воскликнул хозяин. Сам он говорил по-английски довольно неплохо. Присев рядом с ним на корточке, морской змей рассудительно сказал: «Бывает, чего ж там. Вот и скажи ей на том языке, который она понимает, если не будет орать и дергаться, ничего плохого с ней не случится. А если начнет, мигом спишем в неизбежные потери. Только не ори нормальным голосом». Хозяин произнес длинную фразу на африканс. Судя по нешуточной тревоге в его голосе, неведомые информаторы были насквозь правы. Тут не просто блудоход, тут чувство. Оно и к лучшему, цинично рассуждая с точки зрения ремесла. Девушку била крупная дрожь. Очень, может быть, она и не поняла толком, что ей молвил любовник. Ну, по крайней мере, не дергается, хлопот меньше. «Вы кто такие?» — бросил хозяин. «Что, так трудно узнать?» — ухмыльнулся морской змей. «Революционный фронт освобождения, слепому видно. Не валяйте дурака, что вам нужно?» «Столовое серебро и твой бумажник», — хмыкнул морской змей. «Ладно, некогда. Мне от тебя, крошка, нужно только одно», — как сказал пират, беззастенчиво подступая к очаровательной пленнице. «Парень, может, ты сам в темпе догадаешься? Ты, я слышал, не дурак. Я тебе дам целых полминуты». Мазур машинально следил за секундной стрелкой часов на руке пленника. Отведенного срока не понадобилось. Уже секунд через 15 пленник сказал весьма решительно: «Сейф я не открою. Попробуйте ломать сами, будет сюрприз». «Ай-яй-яй, надо же!» — покачал головой морской змей. «Несгибаемый ты парень, я смотрю!» — он кивнул Мазуру. «Устрой клиента поудобнее, в кресло, что ли?» Мазур поднял хозяина с пола, распорядился: руки за спину. Проворно, на совесть, связал запястье куском той же веревки, толкнул в кресло и бдительно встал сзади, прижав глушитель Браунинга к затылку клиента. Лаврик, дружески улыбаясь хозяину, извлек нож и одним взмахом разрезал лифчик на груди, оцепеневшей от ужаса блондинки. «Расклад объяснять?» — недобрым голосом поинтересовался морской змей. «Ладно, ты несгибаемый. Посмотрим. Мы, парень, знаешь ли, профессионалы. Если берем задаток, работу выполняем качественно. А если мы ее не выполним, наша репутация получит нешуточную плюху. Соответственно, резко упадут наши доходы. Если добавить, что гуманизмом мы не страдаем, мы обязаны принести бумажки из твоего сейфа, и мы их принесем. Если ты его откроешь быстренько, всего-навсего полежите, связанные с кошечкой до утра, как сейчас валяется ваш черномазый, а утром вас непременно освободят. А если нет, — Ну, парень, извини, ничего личного, работа такая. Времени у нас чертова уйма. Никто не знает, что мы здесь. Ну, сначала пошалим с твоей красоткой как следует, все трое. Потом лишим пары пальчиков или этого милого розового ушка, если ты и тогда будешь изображать гордую несгибаемость. Перережем ей глотку и возьмемся за тебя. Времени до утра навалом. Ну, давай выкрикни что-нибудь патетическое, типа «Вы не посмеете?» — Да посмеем. Протянул он скучным голосом. — Работа такая, не новички. — Молчим. Он кивнул Лаврику. — Вали ее. Клиент ломается, как школьница перед первым в жизни минетом. Лаврик, ухмыляясь вовсе уж цинично, не отводя клинка от нежной шейки, свободной рукой ловко стащил с блондинки расстегнутую блузку, стряхнул остатки лифчика, опрокинул на постель и навалился, стягивая трусики. Девчонка не издала ни звука. Только по щекам катились слезы. Мазуру было ее жаль, но эта лирика с работой ничего общего не имела. Избавив красотку от последней тряпочки, Лаврик скинул балахон и принялся расстегивать гидрокостюм. — Хватит! — в отчаянии вскрикнул хозяин. — Он сломался, судя по тону. Удовлетворенно подумал Мазур. — Да здравствует настоящая любовь! — Так мы что ж, договоримся? — спросил морской змей деловито. — А где гарантии? — Ну, неужели ты такой дурак? — пожал плечами морской змей. — Как ты это себе представляешь? — Я тебе расписку должен написать, что никого не трону и не зарежу. — Вздор! Он похлопал пленника по плечу. — Просто-напросто нам платят за бумаги. За то, чтобы вас прикончить, никто не платил. Кромсать и насиловать просто так не в нашем стиле, мы профессионалы. Как свидетели вы мне не опасны. Нас уже через несколько часов в этой поганой стране не будет при любом обороте дела. Так что либо веришь на слово, либо начинается черт знает что. Тебе ее правда совсем не жалко. Валяй, используй шанс. Даю минуту. Время пошло. Стояло напряженное молчание. Лаврик нависал над голенькой блондинкой, беззвучно хнычущей, поглаживал ее там и сям. 30 секунд, 40, 45. — Парень, я тебя умоляю, оставайся несгибаемым, — фыркнул Лаврик, повернувшись к ним. — Мне так хочется ее отодрать с фантазиями. Минута, без выражения, произнес морской змей. — Пусть этот скот с нее слезет, — сказал хозяин. — Я так понимаю, это означает согласие? — Чтоб вас черти взяли! — Точно согласие, — сказал морской змей. — Ладно, Джимми, слезь, девчонки. Вон там, я так понимаю, ее халатик. — Одень. Девочка пойдет с нами в кабинет. — Зачем? — вырвалось у хозяина. — То есть как это зачем? — поднял брови морской змей. — Чтобы ей досталась первая пуля, если ты попробуешь выкинуть какой-нибудь фортель. — А как ты думал? Они ввалились в кабинет всей оравой. Лаврик отвел вслипывающую девушку в дальний угол и приставил ей дуло к виску. Мазур, освободив руки хозяину, бдительно нависал над ним с ножом наготове, а морской змей его подстраховывал, отойдя к двери. Хозяин, сжав губы, с бледным, потерянным лицом набрал код на верхнем кругляше, потом на нижнем, потянул дверцу на себя. Заглянув ему через плечо, Мазур убедился, что оружия там нет, только аккуратные стопочки бумаг на двух стальных полочках. «Так, а теперь складывай все на стол», — распорядился морской змей, уже держа наготове резиновый мешок. Когда сейф опустел, он подошел к столу, перебрал схваченные скрепками бумаги с машинописным текстом. Одну стопочку изучал подольше. Словно и впрямь читал, к великому удивлению Мазура. Кивнул, смел всю груду в мешок, сказал негромко: «Колыбельную им спойте». Мазур среагировал моментально, точным и жестоким ударом отправил хозяина в беспамятство. С девушкой Лаврик поступил чуть гуманнее, отстранившись, пшикнул ей в лицо из баллончика величиной с тюбик губной помады. Она моментально закатила глаза, расслабилась, стала сползать по стене, но Лаврик ее галантно подхватил и держал на весу. Надежно и прочно связать эту парочку было делом пары минут. Обоих отнесли в спальню и уложили на постель. Погасив свет в кабинете, вышли в коридор и, вновь нацепив ночники, добрались до входной двери, где смирнехонько лежал Кафр и, прижавшись к стене, держа автомат дулом вверх, стоял викинг. — Полная тишина в окрестностях, — доложил он. — Рано радоваться, — процедил сквозь зубы морской змей. — Пошли. Теоретически рассуждая, они и сейчас могли, выйдя на улицу, оказаться в лучах внезапно вспыхнувших прожекторов под прицелом множества стволов, взятые с поличным. Однако ничего не случилось, никто их на улице не ждал. Вот только справа слышались уверенные шаги патрульных и шумное дыхание пса. «Но не могут же у них тут быть одни суки!» — тихонько пробормотал Лаврик, щедро поливая землю из баллончика. «Пошли!» Они бегом кинулись между двух домов, все так же бесшумно. Задержались, услышав сзади какую-то возню. Патрульные зло орали в два голоса, повторяя одни и те же слова, видимо, команды. Но пес, скуливший и визжавший в совершеннейшем восторге, им явно не подчинялся, увлекшись приятнейшим для него запахом. «Кобель, точно!» «Ходу!» — распорядился морской змей. Оказавшись за пределами поселка, они сбросили балахоны, упрятали их в сумки на поясе. И, обходя поселок по широкой дуге, придерживая автоматы, вжарили по ночному редколесью. Ах, как они чесали по местности! Вспотевшие, мокрые, как мыши под гидрокостюмами, но счастливые и чертовски довольны жизнью. Любой тренер олимпийской сборной по бегу, узрев такое зрелище, пожалуй, что прилип бы, как банный лист, суля золотые горы, если они пойдут к нему в команду. Конечно, это был еще не конец, им еще предстояло проплыть по бегемотьей реке 5 километров в обратном направлении к тому месту, где ждал Мануэль с грузовиком. Им еще предстояло на рассвете на этом самом грузовике покинуть городок помосту, как все приличные искатели удачи, и, проехав сотню километров, стараясь при этом избегать всех возможных опасностей, подать радиосигнал и дождаться вертолета с той стороны, ну, конечно же, не советского, а натурального иракеза американского производства, без опознавательных знаков. Подобных вертолетов и легких самолетиков в тех местах крутилось немало. Благо, не имелось ни власти, ни пограничников, ни намека на средства ПВО, но это, если подумать, мелочи. Главное — сделано. Связанных обнаружат не раньше, чем начнется рабочий день, а к этому времени они, тьфу-тьфу-тьфу, должны уже катить по ничейным землям. Чтобы отловить там бандочку наподобие ихней, придется поднять всю даирскую армию вкупе с ВВС и бронетехникой, а эта задача для юаровцев непосильная. Даже если знать, сколько золота они передали президенту, нереально. Особенно если вспомнить, что добрых 2/3 даирской армии сейчас вместе с призванными на помощь бельгийскими десантниками усмиряет нешуточный мятеж в провинции Чаба. У президента масса своих хлопот, тут и мешок золотых рандов не поможет. Когда они уже надели ласты и готовились пуститься в обратный путь, Мазур все же спросил: «Коль, ты что, африканец знаешь? Отроду за тобой таких талантов не знал». «Где уж нам, убогим?» — фыркнул морской змей. «Просто наш всезнайка», — он кивнул на Лаврика, «мне показал 5 строчек печатного текста и велел зрительной памятью запомнить накрепко. Заглавие отчета, реквизиты и все такое. Ну, пошли».